Люблю таких. Сам такой. Заговорился. Первыми по лестнице вверх отважно устремились родственники. А чего их жалеть? Они у нас единственные, кто в шлемах словят по башке, не так страшно. К тому же слава о крепости гномьих черепов скорее занижена, чем преувеличена. Тихо, все. Безмолвен вечер. Тени голубые, песок тепл, — поэтично доложил Туром, осторожно высовывая голову. — Что-нибудь подозрительное заметно? — громко уточнил племянник главнокомандующего, явственно опасаясь, что я опять спрошу первым. — Светило пало к горизонту, — в том же режиме поддержал Нетуром, — и пустоши, розовым окрасив, словно само зовет нас, книги к смирению и созерцанию. — Так, кто мне тут рекомендовал пустить этих двоих наверх? У них же от свежего воздуха окончательно кровля съехала. Так, Эландер, друг мой, поднимись-ка следом и доложи обстановку. У нас все-таки дети. — Нет у нас с тобой детей, — сухо бросил оскорбленный пошлым намеком эльф и быстро взлетел по лестнице вверх. — Чего это он? — не понял Эшли. Я пожал плечами, мне тоже ничего такого уж двусмысленного не послышалось, но остроухие все такие мнительные. Чисто! — минуты позже донесло сверху. Сун кивнула мне, и я, подсаживая детишек по одному, не торопясь, переправил наверх всех. Дальше произошла традиционная заминка, вызванная глубиной декольте и длиной, то есть ее отсутствием, подола кольчуги наемницы. Мы с ней не первый день в связке и на глупости внимания не обращаем. Но вот Эшли у нас воспитанный, ему без моральных терзаний никак нельзя. Минуточку. Пропустить даму вперед мы не можем, не та ситуация. Во-первых, внизу безопаснее. Во-вторых, ну, сам понимаешь, куда не надо поднимать взгляд. Молчи, малыш, и не красней. Я знал, что ты об этом подумал. Я не краснел. А вот Сун на мгновение вспыхнула, она не любит уточнения половых различий в боевом походе. Если же мы пустим нашу дорогую подругу в середине, то... Нет, ниже идущему все равно придется завязать глаза, так же, как и выше идущий рискует, обернувшись, упасть прямо в ваши волшебные объятия, дорогая Сун, а в ваши ложбинки меж холмов есть где утонуть. Самая уродливая наемница взглядом попросила у меня разрешения его убить. Я отрицательно покачал головой. — Нельзя! Она гневно топнула ножкой. — Совсем нельзя? Я поднял брови вверх. — Можно, но через неопределенное время, когда мы все вернемся на пепелище харчевни старого Трувора. Надеюсь, в наше отсутствие он не теряет времени даром и отстраивается по полной. — Дорогой граф, — наконец решилась наша подруга, — а не пойти ли вам наверх первым? За вами малыш, за ним я, но претензии о том, что архи иногда носят незаглаженный в плесировку килт, не принимаются, — твердо заявила Сун. Эшли попробовал вякнуть что-то еще, но я просто приподнял его подмышки и подкинул на нужную высоту. Дальше он полез сам. Когда выбрался, то первым делом пропустил меня, а вторым дождался наемницу, протянул ей руку и вытащил, как морковку, а третьим накрепко прикрыл люк, максимально завалив его песком. Что бы ни произошло с нами этой ночью, возвращаться вниз нам уже не следовало. Эти мертвяки — народ упертый, если хоть кто-то выжил, то придут за нами наверняка. А у нас и без них хлопот с этим эльфятником выше моей маковки. Так, детей надо накормить, напоить и определить хоть куда-нибудь на ночь, — строго напомнила Сун, дернув меня за рукав. — Я понимаю, что не ты начальник отряда, но у твоего хозяина более важные заботы — организации досуга гномов, очередные комплименты стройности Эландера и мягкое охмурение меня, как достойнейшей дамы его сердца. Так что займись делами, малыш, пока я не улепетнула на ближайший бал в столицу, а? Грррр! И тебе грррр! Она показала язык и пошла строить детвору. Я молча отправился на хребет ближайшего песчаного холма, дабы хоть приблизительно выбрать место для ночлега.